Глава 15. Джейсон. Эвелин смеется и отходит, увеличивая расстояние между нами. Теперь дышать определенно легче. Сердце не так сильно ударяет по ребрам, и голова соображает более трезво. Хотя трезвость сегодня не про меня. Не нужно было налегать на виски. Да, говорили. Мы вновь идем по пустынной аллее, окруженной высокими пальмами. «Блядь, Джей, что за хрень ты несешь?» — кричит сознание. Конечно, я не первый, кто отметил красоту Эви, и эта мысль бесит. Такими темпами скоро придется идти вновь к мозгоправу, хотя, думаю, там по мне еще не соскучились. После смерти матери пришлось пройти курс терапии у психотерапевта. Мама была моей музой, моим миром, и после ее кончины я не мог двигаться дальше, не видел смысла в каждом дне. Был готов покончить с собой, чтобы прервать поток серых и монотонных будней. Майкл вытащил меня и силой отвел в клинику. Так что он буквально спас мне жизнь. Теперь я должен доказать себе и всем, что способен двигаться дальше. А самое главное, что готов вновь кому-то довериться. Недалеко одинокие машины нарушают тишину ночного города, а фонари мягким светом окутывают уютом и наполняют пространство романтикой. Именно это время суток подталкивает людей друг к другу, руша границы и стирая преграды. Когда, если не сейчас, поддаваться страсти? «О чем ты мечтаешь?» Пытаюсь переключиться на другие мысли. Надеюсь, получится. В данный момент не хочу думать о мечте всей жизни. Эви хватает меня за руку и ускоряет шаг. «Слышишь?» Откуда-то издалека раздается нежная музыка. Она спокойная и романтичная. «Сейчас я хочу танцевать, Джей!» Эвелин отпивает из горла и, подняв бутылку, поворачивается вокруг оси, делая неполный круг так, чтобы моя рука окольцевала ее талию. Прижимается спиной к моей груди и запрокидывает голову. Выглядит очень забавно. Не могу сдержать улыбку. Эви такая живая, настоящая, с блеском в глазах. Она смотрит на меня и ждет. «Потанцуешь со мной?» В этот момент поднимается ветер. Погода резко меняется, срывая с небес первые капли дождя. «Пойдем под крышу». Я пытаюсь потянуть Эвелин в сторону кафе, но она сопротивляется и не сходит с места. «Ты что, испугался дождика?» Ее смех задорный и заразительный. «Не растаешь! Давай танцевать!» Лисичка ставит бутылку на асфальт, выпрямляется, подставляет лицо под прохладные капли и с наслаждением прикрывает глаза. Влага скользит по ее щекам, шее, и я до одури хочу провести по этим влажным дорожкам языком. «Что ты творишь, Коллинз?» Дождь усиливается, но она все так же стоит и ждет моего решения. Возобновляет зрительный контакт и сама подходит вплотную. «Можешь больше не обманывать. Я знаю, что ты хорошо танцуешь». Она проводит ладонями по прессу вверх, к груди, и кладет их на мои напряженные плечи. «Ты же мне не откажешь?» «Конечно нет», — отвечаю я и прижимаю маленькую манипуляторшу к себе. Мелкий моросящий дождь усиливается, одежда вмиг тяжелеет от влаги. Футболка липнет к телу. Мне не нравится это ощущение. Но сейчас больше волнует то, что Эви в моих объятиях, и мы вновь непозволительно близки. Я веду в танцы, не отпуская от себя ни на дюйм. Капли барабанят по асфальту и полностью заглушают музыку. Приходится двигаться в ритме звуков природы и наших сердец. Лично мое готово вырваться из груди. Позволяю себе провести ладонью по позвоночнику Эвелин и опустить на поясницу, но не перехожу предела допустимого. А после подхватываю ее и кружу. А она смеется так звонко, что я и сам не могу сдержаться. К черту непогоду, ливень, ветер и весь окружающий мир. Мне сейчас нереально круто, так что готов кричать и молить, чтобы эта ночь никогда не заканчивалась. И это связано не только с Эвелин, но и с тем, что впервые за долгое время я чувствую себя свободным от обязанностей, мнений окружающих и чувства вины, которые на протяжении нескольких лет ежедневно раздирали душу на куски. Теперь я ощущаю легкость. Прохладные капли стекают по коже. Они словно смывают остатки боли и прошлых разочарований. Ставлю Эви на асфальт, обхватываю ладонями лицо и касаюсь лбом ее лба. «Спасибо». Вроде одно короткое слово, но такое емкое, и не хочется объяснять, за что именно благодарю. Просто кажется важным произнести его вслух. Она кивает и улыбается. «И тебе спасибо за волшебную ночь», — говорит она, — и я слышу ее тяжелое дыхание. Вот теперь я точно устала и хочу под теплое одеяло. Лисичка вновь берет меня за руку, и мы бредем дальше по мокрому асфальту. Вскоре дождь прекращается. Одежда насквозь промокла, но это не мешает наслаждаться моментом. Может, все же вызвать такси? Не хочу, чтобы Эви заболела. Уже почти пришли, да и нас таких мокрых никто не пустит. Смеется она и пожимает плечами. Стягиваю с себя холодную майку и закидываю на плечо. Так определенно комфортнее. Ощущаю на себе заинтересованный взгляд зеленых глаз. Эвелин разглядывает татуировки на моей груди, и от этого уголки губ ползут вверх. Если хочешь, можешь потрогать, я не кусаюсь. Беру ее ладонь и подношу к своей шее. Колин с кончиком пальца проводит по чернильным узорам и спускается к груди. Нравится? Она продолжает завороженно смотреть и рисовать замысловатый рисунок на моей коже. Да, нравится. Расскажешь их историю? Убирает руку и прячет за спину, словно секунду назад сделала что-то предосудительное. У меня тоже есть небольшая. Когда-нибудь расскажу. А твоя где, если не секрет? Лисичка показывает на правый бок в области ребер. Маленькая бабочка досталась от... Неважно. Она отводит взгляд и дальше идет молча. А вот это уже интересно. Возможно, у нее кто-то есть. Но тогда почему разрешает провожать и флиртовать? Мысли, как пираньи, набрасываются на уязвленное самолюбие. Встряхиваю головой, пытаюсь прогнать их, отложить на потом и не испортить такой идеальный вечер. И еще минут 10 в пути, и мы останавливаемся около многоэтажного дома. Эви смотрит сперва в сторону подъезда, а потом снова на меня. Спасибо, что проводил. Спокойной ночи. Она шлет воздушный поцелуй и разворачивается, чтобы уйти. А меня не устраивает такое прощание. Если ответит, то мысли о парне можно отбросить в сторону. Я в несколько шагов сокращаю расстояние между нами, беру ее за запястье и разворачиваю к себе. Она не успевает произнести ни слова, да я и сам не успеваю осознать, что вообще творю. Действую быстрее собственных мыслей. Припадаю к мягким, податливым губам и ощущаю, какая же она сладкая. А еще чувствую легкий, но терпкий вкус вина вперемешку с блеском для губ с ароматом ванили. Эвелин замирает от шока и хочет возразить, а я пользуюсь моментом, проникаю в рот языком, закапываюсь во влажных волосах и углубляю поцелуй. Через мгновение чувствую ответ на свой порыв, и встречные движения заставляют кровь закипать, разливаясь теплом по телу. Все, что копилось весь день, выплескивается в секунду, наполняя атмосферу страстью. Эвелин отстраняется и смотрит огромными глазами, в которых отражаются все звезды Вселенной. В них плещется нескончаемое количество вопросов, которые могут разрушить повисшую в воздухе идиллию. «Кстати, у тебя очень красивое нижнее белье». Вижу, как ее щеки заливает румянец, но не даю ответить и продолжаю, пытаясь сохранить зародившуюся искорку. «Ты хотела сегодня воспользоваться своим желанием». Но она резко меняется в лице и делает шаг назад. Уже предвкушаю монолог, который последует в мой адрес. Вечер был замечательным. Ночь, танец тоже. Но мне бы хотелось, чтобы то волшебство, которое происходило с нами, осталось в этом дне. «Давай не будем торопиться», — произносит на одном дыхании. «Это мое желание. Спокойной ночи». Эви разворачивается и уходит. А я остаюсь стоять один на пустынной улице ночного города. И погода, чувствуя ураган, который зарождается внутри, дополняет и так нерадужную картину проливным дождем. Никогда не понимал женщин и их эмоциональных качелей. Но, видимо, придется с ними смириться, если я хочу стать ближе к Эвелин.